Глава 62. Гладкая крыша итальянского скоростного поезда «Фричарджента», который мчался на север, описывая плавную дугу по сельским пейзажам Тосканы, сверкала в лучах полуденного солнца. Несмотря на скорость в 174 мили в час, серебряная стрела летела почти бесшумно, а тихий перестук колес и мерное покачивание оказывали на пассажиров убаюкивающее действие. Для Роберта Лэндона события последнего часа походили на одно размытое пятно. Сейчас он, Сиенна и доктор Феррис сидели в салатине, отдельном купе бизнес-класса, с четырьмя кожаными креслами и откидным столиком. Феррис оплатил все купе кредитной картой и заказал минеральной воды и сандвичей, на которые Лэндон с Сиенной жадно накинулись, когда привели себя в порядок в туалете. Едва они устроились в купе для двухчасовой поездки, как доктор Феррис посмотрел на посмертную маску Данте, лежавшую в пакете на столике, и сказал: «Нам надо понять, куда в Венеции нас приведет эта маска. Причем быстро», — добавила Сиенна, не скрывая беспокойства. «Не исключено, что это наша единственная надежда остановить чуму Зобриста». «Погодите», — возразил Лэндон, накрывая маску рукой. «Вы обещали, что как только мы благополучно окажемся в поезде, вы проясните ряд моментов о последних нескольких днях. Сейчас мне известно только то, что ВОЗ привлекла меня в Кембридже для расшифровки послания Зобриста в карте ада. Больше вы не рассказали ничего». Доктор Феррис беспокойно заерзал и поскреб сыпь на лице и шее. «Я понимаю ваше состояние», — произнес он. «Не сомневаюсь, что не помнить произошедших событий крайне неприятно. Но с медицинской точки зрения...» Он взглянул на Сиенну, ища в ней поддержку, потом продолжил. «Я настоятельно рекомендую не тратить вашу энергию, стараясь вспомнить какие-то детали. При амнезии гораздо лучше оставить забытым то, что забыто». «Лучше?» — переспросил Лэндон, чувствуя, каким овладевает ярость. «Да ни черта подобного! Мне нужны ответы! Ваша организация привезла меня в Италию, где в меня стреляли и где я потерял несколько дней жизни. Я хочу знать, как это случилось!» «Роберт», — вмешалась Сиенна. Она говорила тихим голосом, явно пытаясь его успокоить. «Доктор Феррис прав. Если на вас сразу обрушится поток новой информации, то это совершенно точно не пойдет вам на пользу. Подумайте об обрывках воспоминаний, которые сохранились в вашей памяти. Женщина с серебристыми волосами... Ищите и обрящите извивающиеся тела в карте ада. Все эти картины смешались в вашей голове в неконтролируемые воспоминания, которые сделали вас почти недееспособным. Если доктор Феррис начнет рассказывать о событиях последних нескольких дней, он почти наверняка вызовет другие воспоминания, и галлюцинации могут снова вернуться. Ретроградная амнезия – серьезное заболевание. Вызов неуместных воспоминаний может быть чрезвычайно разрушительным для психики». Об этом Лэндон не подумал. «Вы наверняка ощущаете растерянность», — добавил Феррис. «Но в настоящий момент, чтобы двигаться дальше, нам нужна ваша здоровая психика. Нам очень важно понять, какое послание несет эта маска». Сиенна кивнула. «Врачи, похоже, сошлись во мнении», — отметил про себя Лэндон. Он помолчал, стараясь обрести ясность мысли. «Это очень странное чувство — встретить абсолютно чужого человека и потом узнать, что вы знаете друг друга уже несколько дней. И все же его не покидало ощущение чего-то смутно знакомого в глазах Ферриса». «Профессор», — примирительно заговорил Феррис, — «я вижу, вы не уверены, что можете мне доверять. И учитывая, через что вам пришлось пройти, в этом нет ничего удивительного. Легкая паранойя и недоверие — весьма распространенный побочный эффект амнезии». «С этим трудно не согласиться», — подумал Лэндон, учитывая, что я не доверяю и собственному рассудку. «Раз уж речь зашла о паранойи», — шутливо произнесла Сиенна, намереваясь разрядить обстановку. «Роберт подумал, что ваша сыпь — это симптом черной чумы». Феррис округлил глаза и громко расхохотался. «Это сыпь? Поверьте, профессор, будь у меня чума, я бы не стал ее лечить антигистаминным препаратом, который продается без рецепта». Он вытащил из кармана полупустой маленький тюбик и бросил его Лэндону. Действительно, в нем была снимающая зуд противоаллергическая мазь. «Прошу меня извинить», — сказал Лэндон, чувствуя неловкость. «Трудный день». «Пустяки», — отозвался Феррис. Лэндон отвернулся к окну и стал смотреть на проплывающий мимо сельский пейзаж. Его приглушенные краски сливались в мирный и успокаивающий нервы коллаж. Теперь, когда равнины спускались к предгорьям Апеннин, виноградники и фермы встречались все реже. Вскоре поезд минует извилистый горный перевал, а затем снова помчится на восток к Адриатическому морю. «Я направляюсь в Венецию», — подумал он, — «искать чуму». От этого странного дня у него было ощущение, будто он двигается по местности, имеющей лишь смутные очертания, без каких-либо деталей. Как сон. Только после кошмара люди обычно просыпаются, а Лэндону казалось, что он, наоборот, проваливается в него все глубже. «Мыслями не поделитесь?» — шепотом спросила Сиенна. Лэндон отвел взгляд от окна и устало улыбнулся. «Я все надеюсь проснуться дома и узнать, что это лишь дурной сон». Сиенна склонила голову с притворной скромностью. «А проснувшись, не огорчитесь, что меня нет на самом деле?» Лэндон невольно улыбнулся. «Вообще-то немного огорчусь». Она похлопала его по колену. «Хватит грезить наяву, профессор, принимайтесь за работу». Лэндон неохотно перевел взгляд на морщинистое лицо Данте Алигьери, которое смотрело на него со стола невидящим взглядом. Осторожно взяв маску в руки, он перевернул ее и остановил взгляд на первой строчке, написанной на обратной стороне. «Кто умудрится постичь умом?» Лэндон сомневался, что был сейчас способен что-то постичь умом, но заставил себя приняться за работу. А за 200 миль от мчавшегося поезда Мендаций стоял на якоре в Адриатическом море. Координатор Лоренс Нолтон услышал, как в его кабинку негромко постучали и нажал кнопку, чтобы сделать стеклянные перегородки прозрачными. За ними показалась невысокая загорелая мужская фигура. «Ректор». Он казался мрачным. Не говоря ни слова, ректор вошел, запер за собой дверь и нажал на кнопку, снова сделав стекло матовым. От него пахло спиртным. «Видео, которое оставил нам Зобрист», — произнес он. «Да, сэр. Я хочу его посмотреть. Прямо сейчас».